Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 1 глава, 4 и 7 стихи. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Размышляя над этим текстом, «вы не имеете недостатка ни в каком даровании», возникают вопросы. Если Коринфянская церковь не имела недостатка ни в каком даровании, то почему уже три стиха спустя говорится о разделении? Почему дальше мы читаем, что в этой церкви были больше 20 очень сложных, спорных вопросов? Именно в этой церкви люди больше всего были подвержены спорам о дарованиях, о дарах Духа Святого. И апостол Павел утверждает, что вы не имеете недостатка. Мы с братьями немножко общались, я спрашиваю братьев, можете ли вы сказать, что Царицынская церковь в Москве не имеет никакого недостатка в даровании? Они говорят, точно так. Я, однако, можно быть церковью, где есть полнота всех даров, братья и сестры, и быть как Коринф, где много есть разных неустройств. В чем проблема? В отношениях. Я бы хотел обратить, как бы эту тему, хотел преподнести вот в таком виде. При достатке духовных даров у нас есть недостатки, на которых говорит Библия. И о каких недостатках народа Божьего говорит Писание? Еще такой вопрос. Каким последствиям приводят недостатки в духовной жизни? Какое отношение должно быть у нас к недостаткам, на которые указывает Писание или совесть, или ближние? Последний вопрос – как избавиться от недостатков? Вот такие вопросы, друзья, я бы хотел бы осветить в нашей беседе. Ефесянам 5 глава 25 стиха. Апостол Павел пишет, «Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, и очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую ни пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Братья, какая разница между пятном и пороком? Какая разница между грехом и недостатком? Чаще всего мы обращаем внимание на грехи, но очень редко обращаем внимание на пятна. Вы знаете, невеста, которая готовится к брачному пиру, она смотрит, чтобы на ее платье не было никакого пятна. И она не только сама за этим наблюдает, она еще и подругам своим говорит, посмотрите на меня со стороны, может быть, вы заметите хоть какое-то пятно на моем платье. Один из признаков духовности – это борьба с пятнами или с недостатками. И бывает так, что грехов у нас уже нет. А как насчет пятен? А как насчет недостатков? От больших, серьезных пороков мы с вами избавлены. Но именно недостатки, они лишают нас полноты благословения и чтобы быть церковью евангельского образца. Я знаю одного брата, который много потрудился, и мне рассказывали очевидцы. Я говорю, он говорит, мы знаем, в чем секрет его благословения. Говорит, мы видели, как он однажды готовился к совещанию, читал свой отчет, который он приготовил к этому совещанию, потом встал на колени, заплакал, сказал, Господи, прости меня за то, что у меня в этом отчете очень много слов «я был там», «я ездил туда», «я». Он почитал, сколько в этом отчете слов «я» и сколько раз упоминает Христа, и это его повергло в сокрушение. И он со слезами просил, «Господи, избавь меня от этого недостатка». Я подумал, какой чувствительный человек Божий. Это тот духовный человек, друзья, он обращен не только на то, чтобы просить у Господа очищения в грехах, он обращает внимание на недостатки. На какие недостатки указывает нам Писание? Евангелие от Матфея, 25 глава, с 8 стиха. «Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка, «И у нас, и у вас пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». То есть они вместе пошли, они весь вместе вышли навстречу жениху, они вместе уснули, но у одних был достаток масла, а у других был недостаток масла. Много это или мало иметь недостаток масла? Друзья, последствия необратимые, не знаю вас. Именно недостаток масла привел к этому необратимому последствию, не знаю вас. Недостаток неразумных он обнаружился слишком поздно. Они знали, где продающие, они знали, сколько стоит масло, но они не хотели платить, не хотели вовремя платить цену. Они рассчитывали получить все даром. Они говорят: «Дайте нам вашего масла». Один благословенный служитель в нашем братстве говорил так, он часто повторял эту фразу: «За все надо платить». В нашей жизни духовной даром ничего не бывает. И те люди, которые не хотят платить, это люди с недостатками, очень серьезными изъянами и ущербами в духовной жизни. Масло, ну, как я читал разные толкования, и мое сердце склоняется к тому, что это и есть исполнением Духом Святым. А вы знаете о том, что исполняться Духом Святым, друзья, за это тоже надо платить цену. Написано, что дает Духа повинующимся Ему, это цена. Если мы читаем Деяния апостолов, у нас сейчас нет времени исследовать подробно первых 10 глав Деяния святых апостолов, мы везде найдем вот это слово «исполнились Духа Святого». Это не тогда, когда они лежали на печке и ничего не делали. Это не тогда, когда они просто молились, и они исполнились Духа Святого. Это какие-то обстоятельства, когда им предстоял подвиг веры. Исполнившись Духа Святого, Петр сказал: «Справедливо ли вас слушать больше, нежели Бога?» То есть на судебном заседании, когда Синедрион был собран, когда эти были люди некнижные, надо было защищать дело Божье, или когда нужно было благовествовать Слово Божье. То есть когда люди были в труде, когда они были в походе, в движении, Он избрал нас, чтобы мы шли и приносили плод. И вот те люди, которые шли этим путем, на который звал их Господь, совершали труд, и Господь их исполнял в этом труде силой Духа Святого. То есть исполнение Духом Святым, это пойдите к продающим, друзья, это определенный образ жизни, это согласие платить цену. Второе, недостаток любви. Евангелие от Матфея, 19 глава. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Этот юноша понравился Христу, и Христос, взглянув на него, полюбил его и сказал: «Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Приходи и последуй за мной, взяв крест». Какие последствия были этого недостатка? Отошел с печалью. Он отошел с печалью от Христа, от благодати, от спасения, от своей судьбы, от ног Учителя. Он ушел навсегда. Вот недостаток. А в чем был его недостаток? Что ему недоставало? Он все соблюл от юности своей, понимая так, что это был недостаток любви к Иисусу Христу. Ему не хватило любви, которая могла бы ради Христа все почесть за сор и оставить все и пойти за Христом. Через примерно 40 лет после этих слов, когда император Тит подвел свои войска к Иерусалиму, Иерусалим был окружен, и когда все потеряли и спасали жизнь свою бегством, этот богатый юноша, который имел большую недвижимость в Иерусалиме, он, если только жизнь свою мог спасти бегством, и я так думаю, что тогда, лет 40 спустя, когда он уже состарился, он должен был вспомнить эти слова Христа. «Помнишь, я тебе говорил, чтобы ты продал, чтобы ты конвертировал это в небесную валюту, чтобы ты собрал себе сокровища на небесах, ты бы это сохранил, а теперь не сохранишь». Он не состоялся как ученик Христа. То есть недостаток любви, который все оставляет ради Христа. Любовь – это дар Духа Святого, но его надо умножать. Написано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам». Братья, не секрет, если мы так честно себе признаемся, что мы чаще внимательны друг к другу для того, чтобы кому-то что-то поставить на вид. или кого-то в чем-то изобличить. А тут написано, для чего нам надо быть внимательными. Не для того, чтобы следить друг за другом, чтобы кому-то что-то поставить на вид. Будем внимательны, поощряя к любви и к добрым делам. Вот такой внимательный взгляд, друзья, должен быть у людей, которые хотят умножать дар, который называется любовь. Заметить, чем бы я тебе еще мог послужить. Третий недостаток, который лишает нас вот такой полноценной жизни в Боге, красивой, чтобы быть церковью без пятна и без порока, это недостаток мудрости. Об этом пишет в послании, написано в послании Иакова, 1 глава, 4 и 5 стихи. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». То есть быть учеником премудрого Бога и довольствоваться недостатком мудрости – это глупо. Я помню, Геннадий Константинович на одном из братских общений говорил такие слова: «Служитель Божий не может знать меньше, чем советник президента по церковным вопросам, потому что любящим Бога дано знание от Него». Человек Божий не имеет права знать меньше, чем советники президента. Но нам нужна мудрость в вопросе воспитания детей. Мы хотим быть мудрыми отцами, мы хотим быть мудрыми управителями в церкви, иметь мудрые отношения с людьми, правильно выстраивать эти взаимоскрепляющие связи, межцерковные связи. Но если этого у нас нет, то написано: «Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». И вот здесь секрет. Как избавиться от недостатка? Оказывается, от недостатка надо избавляться точно так же, как мы избавляемся от греха. Мы исповедуем себя перед Богом: «Господи, я человек с недостатком». Мы называем свой недостаток своим именем. Мы признаем, что мы люди ущербные. Мы идем к молитве к Богу и просим, чтобы Господь восполнил. И Господь восполняет. Самая большая проблема – признать себя человеком с недостатком. Знаете, как люди реагируют, когда им говорят о каком-то недостатке? Они говорят так: и у солнца есть пятна. Ну да, есть у меня такой недостаток. А на себя посмотри. Понимаете, самая большая проблема – это в том, чтобы сказать: «Господи, я исповедую Тебе свой недостаток. Я признаю, я согласен исправляться. У Тебя есть достаток даров, благодати, мудрости. Я не мудрый отец, я не мудрый, как проповедник, или диакон, или пресвитер, или еще. Мне не хватает мудрости в взаимоотношениях с людьми, и Господь дает всем просто. Он умудряет, Он делает простого человека мудрым». Четвертое, друзья, недостаток попечения. Книга Притч, 11 глава, 14 стих. «При недостатке попечения падает народ». Иов пишет такие слова о себе: «Попечение Твое хранило дух мой». Бог печется о нас ежедневно, как Отец Небесный. Он знает, в чем мы имеем нужду. Видя тайну, Он воздает нам явно, друзья. Но вопрос о нашем попечении. При недостатке попечения, какие последствия этого недостатка? Катастрофические. Падает народ. Мало ли это или много? Это то, что можно, на что можно не обращать внимания? Ну, у кого чего не бывает, а покажите, где все хорошо. В этом году исполнилось 30 лет, как Господь мне дал милость быть членом церкви. Приходилось собираться и когда церковь была в гонениях, и на развалинах, и в тесных избах, и в лесах, и в душных помещениях. И в Одессе мы на Пересвятской церкви собирались на развалинах дома молитвы долгое время, поддерживали Одесскую церковь. А потом пришло время, последние 20 лет стали строиться красивые, большие, уютные дома молитвы. И знаете, какое вот наблюдение, не только мое, что в годы гонений, когда мы собирались в тесненных обстоятельствах, у нас всегда было живое слово. Построили дома, большие дома молитвы, и слово куда-то исчезло. Часто приходится слышать: нечего слушать, нечего взять для себя. Преодолел путь 2 часа езды в один конец, побыл на собрании. Нечего, где слово? Почему слова не стало? Почему Слово Божье стало редкостью, братья? Живое Слово. Не было недостатка или скудости у народа Божия в годы гонений. Что-то сегодня с нами происходит, когда у нас такие красивые, большие дома молитвы появились. Попечение, забота о Слове Божьем, вникая в себя и в Писание, забота о людях. Когда размышлял над этой темой, я нашел, что есть два подхода домостроительства церкви. Эти два подхода, они описаны в послании Галатам, 3 глава, 2 стих. «Через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере?» Один подход к домостроительству – дела закона. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Вот катехизис, 99 пунктов нельзя. Если вы это будете делать, мы вас не крестим, не сочетаем, до крещения не допустим, отлучим, на замечание возьмем. Это дела закона. Задают часто вопрос, а почему нельзя? А почему? Вопрос, почему задавать нельзя? И менять ничего нельзя. То есть люди не получают аргументов, убеждений, просто нельзя. Второй подход – это через наставление веры. Получили духа через наставление веры – это такой, знаете, подход домостроительства более сложный, когда нужна аргументация, нужны беседы. Это как апостол Павел: «Я умолял, я просил, я убеждал вас». Это такой подход, когда закона нет, правила нет, но есть проблема, и пока я эту проблему вижу, я буду о ней проповедовать, пока не увижу вас перемен. И эти перемены должны быть через слово наставления, через обильное слово наставления. В первом случае люди покоряются из-за страха наказания. У них нет личной убежденности. Они просто делают это в угоду церковному началью, чтобы их допустили до крещения, или до сочетания, или еще до служения. Во втором случае достигается корень проблемы. Человек получает личное убеждение, и он это делает, потому что через обильное наставление веры Господь послал мысль, что так правильно на основании Евангелия. И теперь, если даже жизнь этих членов церкви меняется, они меняют гражданство, переезжают в другую страну, жизнь вокруг меняется, но они не меняются, у них есть убеждение, они наставлены в вере. Это люди, которые прошли очень хороший курс духовного попечения, они не упадут. В армии, в одиночестве, в тюрьме, в другой стране. От недостатка попечения, от дел закона, там, где нет наставления веры, там будет обязательно падение и там будет большой ущерб. Пятое. Недостаток ведения. Книга Оси, 4 глава, 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Для нас более привычнее, если бы здесь было бы так написано, что истреблен будет за грех народ мой или за отступление. Нет, тут написано за недостаток ведения. Какие последствия? Маленькие у этого недостатка. Маленький недостаток ведения. А какие последствия? Истреблен. Вот как Бог, друзья, смотрит на эти недостатки. Братья, нет сегодня неведения, есть только желание не знать. Есть позиция «мне приятно не знать». Я на эту тему нашел очень хорошую цитату «Вестники истины» в этом году, в первом номере. Позвольте, я прочитаю небольшой отрывочек из этой статьи. Пророк Исаия восклицал: «Настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Земля будет наполнена ведением Господа». Старинное слово «ведение» означает знать, верно разуметь, верно видеть, верно взвешивать, верно судить, верно реагировать, верно относиться. К этому способен только духовный, бодрствующий, трезвый, внимательный, неравнодушный человек. От его проницательного взора не ускользнет ни одна деталь. Он может понять мотив того или иного поступка. Он способен осмыслить причинно-следственные связи событий. Потери ведения в народе предшествуют всеобщее духовное разобщение, разрыв взаимно скрепляющих связей. Неведение позволяло людям пребывать в ложном покое. Меньше знаешь, лучше спишь. И эту мирскую мудрость стали исповедовать в Божьем народе. Трагедия заключалась в том, что люди многое могли знать, Бог ничего от них не скрывал, но они не хотели знать, полагая, что так удобнее и спокойнее жить. Фальшивый мир предпочитали истине и открытому обличению зла. В таком состоянии народ не способен увидеть скрытно подбирающиеся опасности, поэтому будущее его трагично, он будет истремлен. Итак, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Это Божья заповедь. Знание истории Церкви, правильное ее осмысление способствует обретению ведения. Изучение и разумение прошедших дней позволяет понимать дни сегодняшние. Христианин, обладающий ведением, внимателен к истории. Он находит в ней героев веры, вдохновляется их подвигами, изучает опасности и обольщения, которые встречала церковь на пути, чтобы обойти их самому. То есть, если коротко сказать, то догматика и история неотделимы. Это два источника ведения – Библия и история. Вы скажете, а как это связано между собой? Как мы познали Бога, так мы и живем. А как мы живем – это наша история. Вопрос богопознания – это вопрос догматики, а вопрос, как мы живем – это вопрос истории. Поэтому история и догматика, они нераздельно вместе связаны. И те, кто говорят, а, история нам мало что дает, друзья, это от скудоумия такие слова говорят обычно. Это от как раз сознательного неведения, потому что людям приятно жить в незнании, им приятно не ведать. Библия, кстати, те, кто говорят, что история мало что дает, Библия содержит более чем 1/3 исторических книг. Более всех должен любить историю тот, кто держит Библию в своих руках. Историю пишет Бог. Мы не можем, друзья, предать забвению прошлое. Мы не будем знать свои корни. Нас легко будет сориентировать на другой путь, если мы не будем знать историю. Мы будем как перекати поле, если не будет у нас своих корней. Кто-то сказал верно, что когда нацию хотят убить, ее памяти лишают. Когда хотят повернуть курс, памяти лишают. А вы знаете, человек без памяти – это безумец. И поэтому у нас должна очень хорошо работать историческая память. Помните узников, помните наставников ваши, помните весь путь, которым вел себя Господь Бог. Помни, сколько ты раздражал Господа Бога твоего. Вспоминайте жену Лотову. Друзья, больше 20 раз в повелительном значении звучит слово «помни». У нас очень хорошо должна с вами работать историческая и духовная память. Это источник ведения. «Истреблен будет народ мой из-за недостатка ведения, когда приятно не знать». Шестой недостаток – это недостаток Ладокийской церкви. Книга Откровения, 3 глава, 14 стиха. Написаны такие слова: «Ангелу Ладокийской церкви напиши, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное и белую одежду, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Братья, так в чем же недостаток ангела Ладокийской церкви? Ведение, чтобы видеть, какие последствия извергну из уст моих. Вот ангел Ладокийской церкви, он богат общественным весом, он богат социальными проектами, он богат сотрудничеством с государством. У ангела Ладокийской церкви есть молитвенные завтраки, общественные советы, христианские партии, кукольное служение, капелланское служение. Какое только сегодня за последние 20 лет служение не возникло, если посмотреть на официальные церкви, то, что ничего общего не имеет к служению в страхе и в трепете перед Богом. В Москве, кстати, 5-4 года тому назад появился даже пасторский клуб протестантских общин. Мы живем в этот период, когда отвергается ведение, когда отвергаются журналы «Вестник истины», когда говорят, что это старомодный путь очищения священий, когда Совет Церквей его выдумал, когда говорят нам, что не надо смотреть в прошлое, изучать историю, отвергается ведение. И дело не в том, что люди не знают, им приятно не знать. Ты богат, разбогател, но ты слеп. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Они не хотят покупать, они не хотят платить цену, они знают, где это продаются. Седьмое, друзья, недостаток веры. Вера – это тоже дар Духа, но он нуждается в умножении. И однажды Господь сказал Петру такие слова. «Видя сильный ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал: „Господи, спаси меня!“ Иисус тотчас простер руку, подержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“» Какие последствия у этого недостатка веры? Начал тонуть. И если бы не Господь протянул руку, утонул бы. Братья, Господь говорит: «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Еще написано, что они отломились неверием, а ты держишься веру, не гордись, но бойся. Что мы сегодня наблюдаем в христианском мире? Мы наблюдаем умножение богословского знания, умножение богословских семинарий, которые убивают живую веру. Удивительно, сегодня на постсоветском пространстве, это Украина, Белоруссия, Россия, Казахстан, действуют 47 богословских семинарий, где есть бакалавр богословия, магистр богословия, есть капелланское служение, какие угодно факультеты. Но Господь говорит: когда приду на землю, не найду ли семинарию на земле, найду ли веру на земле. Оказывается, вот это вот знание, оно убивает живую веру. И становится все меньше и меньше людей, носителей живой веры во Христе. И это серьезный недостаток. Степан Григорьевич Германюк рассказывал мне историю, как однажды к нему в Хабаровск приехала одна женщина. У нее она нуждалась в укреплении веры. Она хотела поговорить с человеком веры. Она ждала рождения третьего ребенка, и врачи на ультразвуке сказали ей о том, что у вас родится урод. А муж неверующий сказал: если ты не избавишься от этой беременности, я с тобой разведусь. И она в стесненных этих обстоятельствах преодолела не одну сотню километров, чтобы приехать к служителю, что в ней умножилась вера. С одной стороны, мужа терять не хочется. С другой стороны, совесть подсказывает, что руки наложить на жизнь ребенка тоже нельзя. Прогноз врачей очень серьезный. Брат с ней провел целый день в общении, укрепил ее веру. Молились, читали Слово Божье. «Ты втайне образовал мне в утробе матери моей. Господь еще не образовал твоего ребенка, а врачи уже вынесли ему смертный приговор. Не верь прогнозам врачей, верь Богу. Уповающие на него не постыдятся. Не делай греха». Она уехала утешенная, успокоенная, с умноженной верой. Через время Степан Григорьевич получает от нее письмо. «Родился младенец с прекрасным видом, и муж покаялся». Братья, мы сегодня испытываем потребность в этих людях, когда нам тяжело и опускаются руки, когда мы попадаем в кризисные обстоятельства, чтобы кто-то умножил в нас эту веру. Нужны эти люди, которые подадут руку маловерным. И хорошо, когда в церковь богата такими людьми. Авраам однажды сказал Богу такие слова: «Владыка, может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Братья, 10 не доставало праведников, чтобы не истребить. Мы сегодня живем в условиях содомизации общества. 21 век – это век электроники, когда действует программа Антихриста «Содом в каждый дом». В Европе уже арестовывают тех проповедников правды, которые открыто обличают грех содомию. Это является по европейским законам дискриминацией прав и свобод человека. Пастор церкви сидит в тюрьме в Швеции. Если из России и Украины бегут из-за бедности, то из Германии бегут из-за развращения, а по сути бежать некуда. Весь мир превратился в Содом и Гоморру, где торжествует грех Содома. Вы знаете, совсем недавно я встречался в Германии с одной моей ровесницей, сестрой в Господе. Она работает медработником в Кёльне. Она говорит, что в нашей клинике 26 сотрудников, и только из 26 сотрудников медработников только 6 с традиционной ориентацией. У всех остальных нетрадиционная сексуальная ориентация. И я, говорит, когда прихожу на работу, я только и слышу эти содомские разговоры между собой. Я, говорит, мучаюсь своей душе. Кёльн, оказывается, это город, где рассадник этого содомского греха, откуда этот грех берет обороты потом по всему миру. Друзья, сегодня нет безобидной культуры. Сегодня насаждается культура Содома, культура разврата, культура измены и безнравственности. Тайна беззакония в действии. Мир сберегается огню, и наши города нуждаются в праведниках. Если там не достанет 10 праведников, Господь говорит, истреблю. И наши города, друзья, держатся только потому, что в этих городах есть праведники. Сегодня мир нуждается в людях веры. Восьмое. Недостаток правосудия. Какие бы дары благодати в церкви не были, но если там есть недостаток правосудия, а вернее справедливости, то будьте уверены, что там не будет устройства и порядка. Книга Второзакония, 19 глава, 15 стих. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-либо вине или в каком-либо преступлении или в каком-либо грехе, которым он согрешит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Недостаточно одного свидетеля». Несправедливый суд, вы знаете, он ведет человека к разочарованию в церкви. Когда человек разочаровывается в банке, куда заложил свои деньги, а потом этот банк лопнул, да? Это разочарование, но не такое большое, когда человек пришел в церковь, и вдруг через какое-то время он в церкви не разочаровался. Почему? Потому что там нет справедливости, объективности, правосудия. И вы знаете, однажды вот этот недостаток сильно подвел царя Давида. Он вынес приговор на основании одного свидетеля. Вторая книга Царств, 16 глава, 3 стих. Когда он убегал из Иерусалима, к нему навстречу вышел Сива, он был слугой у Мемфифосфея. Царь задает ему вопрос, а где же сын господина твоего, Мемфифосфей? И он отвечал царю, вот он остался в Иерусалиме и говорит, что теперь это дом Израилев возвратит мне царство отца моего. И сказал царь Сиве, вот все тебе, что у Мемфифосфея. И отвечал Сива, поклонившись, да обрету милость в глазах господина моего царя. Ну, и вы, братья, все помните о том, что после смерти Саула и Иенофана Давид все, что было, принадлежало Саулу, отдал сыну Иенофана, Мемфифосфею. Он был хром ногами своими, а Сива был его слугой. И вот он подсуетился, и раньше господина своего пришел и наклеветал на господина своего. А царь, ему не было времени выслушивать двух свидетелей. Он говорит, все поля твоего господина, все тебе отдаю. Проходит время, царь с победы возвращается в Иерусалим. Хромой на обе ноги Мемфифосфей выходит ему навстречу. Он вышел навстречу царю, он не умывал ног своих, не заботился о бороде своей, не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. И когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему, «Почему ты, Мемфифосфей, не пошел со мной?» Тот отвечал, «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла, сяду на нем, поеду с царем». Так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего перед господином моим, и сказал ему царь, к чему ты это все говоришь? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля. Вы чувствуете, он сделал шаг назад? Он почувствовал, что он попал в очень неловкую ситуацию, что он был введен в заблуждение. Этого порядочного человека оклеветали. Если в первом случае написано «забери все поля его», то во втором случае он говорит «разделите пополам между собой». То есть царю некрасиво выносить приговор на основании одного свидетеля. Это очень несправедливо и это очень необъективно. И он сделал работу над своими ошибками и сделал шаг назад и постарался исправить эту ситуацию. Ладно, пополам поделите. Это для нас хороший урок. И последнее, друзья, это недостаток разума. Притча 10 глава, 21 стих. «Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума». Какие последствия? Преждевременная смерть. Я для себя так отметил, что завидовать дарам благодати у ближних или изолировать от служения в церкви способных и успешных проповедников – это от недостатка разума. Пример – Саул. Написано, что Саул сильно огорчился и сказал, Давиду дали 10 тысяч, десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида, и было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. И в руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, приговожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Вы чувствуете, братья? От недостатка разума ему недостает только царство. Сколько сил для войны с этим человеком предпринял? Сколько бегал за ним с копьем? Как он его унижал? 20 лет он спрятался от этого могущественного царя. И в то же время, если Господь положил свое помазание на Давиде, все равно Господь довел этот вопрос до конца. Рост церкви прекращается, взаимно скрепляющие связи в теле разрушаются там, где берет верх зависть. Патриархи предали и зависть Иосифа. Саул из зависти гонялся за Давидом, а это от недостатка разума. Мы должны в каждой церкви создавать все условия для роста благословенных работников. Вы знаете, одна сестра уже подошла к одному моему ровеснику, ему 48 лет, и она говорит, вы уже уходите. А он подумал, моему папе 80 лет, наверное, я думал, что это он уже уходит. И говорит, нет, вы уже уходите, готовьте себе замену. Вы знаете, братья, вот в ваших церквах 15-летние мальчики сегодня, через 30 лет им будет 45 лет. Вы знаете, какая история нашего братства будет через 30 лет? Как вы подготовите сегодняшних 15-летних? Через 30 лет тем, кому сегодня 45, им будет 75, я думаю, что они уже не будут в должной форме, чтобы быть руководителем большинства церквей. А сегодняшние 15-летние через 30 лет это будут руководители церквей. Смена поколений очень быстро произойдет. И очень важно успеть. Для меня примером вот этой преемственности является Евгений Никифорович. Он создавал какое-то служение, я давал другим. Он создал музыкальный хоровой отдел, передал другим братьям. Он создал ансамбль, передал другим. Он создал в Харцистский церковь, избрал молодых служителей. И он создает все новые и новые форматы. Он находит себе служение, он не остается без дела. Он подтягивает молодых, и вокруг него все цветет. И мы смотрим, думаем, какой благословенный человек. Он не все так, вот я создал, и це мое до смерти, да? Нет, он находит людей, способных вынести. Вы делаете, и вокруг него все процветает, и умножается, и церкви растут, и благовестие совершается. Вот надо уметь не в духе Саула, а в духе вот этих прекрасных, разумных праведников создавать условия для роста и благословлять, снабжать полномочиями и благословлять на служение. Последняя, друзья, мысль, какое отношение должно быть у нас к своим недостаткам и когда на них указывают ближние или когда обличает совесть. Братья, есть 4 позиции, но только одна из них правильная. Позиция первая, она пренебрежительная. Обычно люди, стоящие на этой позиции, говорят так, и на солнце есть пятна, и в ангелах своих он усматривает недостатки. Что вы мне говорите на мой недостаток? Человек, который стоит на этой позиции, он никогда не избавится от недостатков. И он никогда с исповеданием не предстанет перед Богом и не исповедует себя человеком с недостатков. Он не сможет работать над собой. Вторая позиция – наступательная. Вы помните, Саул ухватился за одежду Самуила и порвал ее. «Кто ты такой? Посмотри на себя!» Обычно говорят люди, стоящие на этой позиции. Эти люди не способны исправляться или меняться к лучшему. Третья позиция – это обидчивость. Помните, богатый юноша отошел с печали, он обиделся? Братья, люди, которые чрезмерно чувствительны к обличениям, которые замыкаются в себе и чрезмерно вот, печалятся, когда им что-то кто-то ставит на вид, они не способны адекватно реагировать на происходящую ситуацию и делать работу над своими ошибками. Четвертая позиция – это аналитическая. Написано, мы читали с вами историю, когда Давид выслушал Мефифосфея, и он исправил свое решение царское. Ему было стыдно, но он это сделал. Чтобы включить заднюю передачу, нужно хотя бы на один миг остановиться. Человек не способен остановиться, он не способен исправлять свои недостатки. И последняя мысль. Христос себя отдал не только за грехи, но и за недостатки. Он нас очистил, заплатил цену искупления на Голгофском кресте не только за пороки, но и за пятна. И я хочу свое слово закончить этим же стихом. «Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Господь заплатил цену за все наши недостатки и освятил нас, что мы были без пятна, без порока и без чего-либо подобного. Да благословит нас Господь. Аминь. Что за друга мы имеем? Нас он жизни пробудил. Днем мы счастьем владеем. Ах, как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, что один помог он нам. Искушение нас тревожит, и тяжкий для кого? Каждый пусть из нас возложит скорбь свою всю на небо. Он один среди вселенной. Душе по.